Глава 8. За месяц до этих событий. «Мне это снится! Мне это снится!» — повторял непрерывно Пьер, которого щупальца поднимали на самый верх небоскреба Трианон во Франкфурте-на-Майне. Присоски цеплялись за стекло и металл просто намертво, и Пьер медленно и неуклонно приближался к нужному этажу. Таинственный партнер по сделке связался с ним через неделю и сбросил на почту файлы с данными. Там были фотографии, адреса, планировки помещений, расписание его дня и особенности работы охраны. Было видно, что этим человеком занимались давно и целенаправленно. Отдельно шло видео с пометкой «Личный архив», где мужчина на камеру насилует совсем юную девушку. Албанец не обманул, объект и правда оказался законченной мразью. Как и предполагал наниматель, Пьер проявил крайне нестандартный подход к решению проблемы. Он решил ночью залезть по отвесной стене высотного здания до самого верха, вырезать кусок стекла и проникнуть в одно из помещений, служивших потенциальной жертве кинозалом. Все остальное оказалось делом техники, ведь пост охраны находился за входной дверью, а наглости подобного масштаба тут никто не ожидал. Когда этот этап был продуман до мелочей, Пьер затребовал стеклорез с присоской, которую он видел в фильмах, лыжную маску, пистолет с глушителем и черный облегающий костюм с разрезом сзади. Собственно, Голливуд оказался единственным источником информации для киллера-новичка. К его немалому удивлению, все, что он затребовал, доставил курьер почтовой службы словно обычную посылку. И вот прямо сейчас Пьер Дюбуа, высококвалифицированный бухгалтер, любитель женщин и комиксов, висел на присосках собственных щупалец на высоте 100 метров и проделывал круглое отверстие в каленом стекле витражного окна. Форточки, как известно, в таких домах отсутствуют. Глядя на себя в этот момент со стороны, он и повторял непрерывно. «Мне это снится! Мне это снится! Мне это снится!» Стеклорез с противным скрипом сделал полный круг, и Пьер облился холодным потом. Ему казалось, что он разбудил половину города. Впрочем, ему это только показалось, ведь звук был довольно тихим. Он стукнул в центр вырезанного куска витража и получил приличных размеров дыру, куда и влез, стараясь не поднимать шума. Апартаменты заслуженного наркоторговца занимали весь верхний этаж, и спальня находилась довольно далеко от кинозала. Собственно, это было вполне логично, и именно поэтому Пьер выбрал для проникновения именно кинозал. Он аккуратно положил вырезанный кусок стекла на ковер, отцепил присоску и уложил в сумку стеклорез. Рациональный бухгалтерский ум не пропускал ни одной мелочи, а сам Пьер чувствовал возбуждение куда более острое, чем в предвкушении секса. Видимо, потому что заказные убийства в его жизни происходили существенно реже. Перчатки, маска, пистолет — все было в порядке. Сумка аккуратно положена у отверстия в витраже и приготовлена для отхода. Голова работала как любимый калькулятор, точно и быстро. Теперь нужно пройти примерно 20 метров по длинному коридору, зайти в спальню и ликвидировать объект. Вроде бы все просто, но Пьера накрыла такая дрожь, что ему даже пришлось присесть в глубокое кресло. Ноги не держали его. «Бойся своих желаний, они могут исполниться», — с тоской думал Пьер. Ведь сколько раз он в своих мечтах проделывал нечто подобное, представляя себя супергероем. И вот, пожалуйста, его мечта сбылась, а он почему-то этому совсем не рад. Да, приятное возбуждение тоже присутствовало, но страх сейчас перевешивал, и весьма сильно. Надо делать то, зачем пришел. Пьер унял дрожь, вытащил пистолет и решительно пошел по коридору. Дверь в спальню располагалась в самом конце. Он прекрасно помнил план. У него была фотографическая память. Интерьеры поразили его безвкусной роскошью. Слишком много тут оказалось лепнины, позолоты и вычурных деталей, совершенно неуместных в суперсовременном здании. Выбор отделки указывал, что этот человек был родом не из старой Европы, где такой стиль считался, мягко говоря, немодным и указывал на крайнюю степень культурной отсталости. В спальню Пьер зашел почти без звука и приблизился к объекту на расстояние вытянутой руки. Без всяких сомнений, это был он. Парень поднял пистолет и нажал на курок. «Ничего. Снова ничего. Ты не снял с предохранителя», — раздался спокойный голос с кровати. Пьер облился потом и спешно переключил рычажок, но вот выстрелить у него больше духу не хватило. «Раз у тебя пока не получилось, может, поговорим?» — сказал грузный мужчина, который сел на кровати. Он казался поразительно спокойным для человека, которого только что чуть не убили. «А о чем?» — — несмело спросил Пьер. «Ты можешь уйти, и мы забудем эту глупую историю. У меня под картиной сейф, я дам тебе 100 000 евро, и ты просто уйдешь. Искать я тебя не буду, даю слово». Он встал и пошел к стене, где за картиной и правда оказался сейф. Пропиликал код, и он открылся. Пьер стоял в метре от своего объекта и не мог заставить себя выстрелить. В голове мелькали всякие глупые мысли. Что-то вроде «А вдруг это неплохой человек?» или «А вдруг я ошибся этажом?» Полный идиотизм, с помощью которого Пьер оттягивал неизбежное. Шея объекта напряглась, и из-за спины Пьера внезапно вылетело щупальце, которое с тошнотворным хрустом пробило затылочную кость и спряталось на свое законное место. «Что я наделал?» — испугался до безумия Пьер, но ответ пришел тут же. В руке объекта оказался небольшой, богато украшенный пистолет, который явно предназначался для окончательной расплаты с незадачливым убийцей. Впрочем, деньги в сейфе тоже нашлись, и немало. Также в нем лежали какие-то флешки, папки и коробка, в которой была уложена 5 склянок из темного стекла и какая-то бумага. Инструкция, видимо. Испуг прошел быстро. То, что сделано, уже не воротишь. Пьер быстро сбегал в кинозал, взял сумку и сложил в нее содержимое сейфа. Теперь можно уходить. Спуск по вертикальной стене оказался уже не так страшен, и вскоре Пьер уже переодевался в ближайших кустах. Он надел капюшон и медицинскую маску, прошел несколько кварталов и нырнул в метро, которое довезло его на вокзал. Дома он был уже вечером, снова вернувшись в жизнь среднестатистического обывателя. Ему еще нужно хорошо спрятать свои находки, а потом разобраться с ними. Албанец появился через пару дней и, как всегда, ждал Пьера дома в его любимом кресле. Сегодня он пришел один. «Не слишком чисто сработано», — сказал он вместо приветствия. «Тебе нужно было выстрелить в затылок и оставить ствол рядом с телом. Хотя имитация ограбления — неплохой ход». «Так получилось», — поморщился Пьер. «В сейфе лежал пистолет, и щупальце среагировало быстрее, чем я это успел понять». «Да?» — задумался гость. «Очень интересно. И что же было в сейфе?» «Зачем вам об этом знать?» — нахально спросил Пьер, который почувствовал прилив уверенности в себе, который, впрочем, ни на чем основан не был. В его крови все еще бушевал адреналин. «Может быть, я сделаю тебе интересное предложение?» — хмыкнул албанец. «Минус одно убийство, и я передаю вам папки и флешки, которые там были, и я поклянусь силой, что не знаю, что в них», — предложил Пьер. «Это серьезно. А ты уверен, что больше там ничего не было?» — сощурился гость. «Там были деньги», — честно признался Пьер. «Но я их оставлю себе. Хочу стать чуть меньшим говном, чем раньше». «Да не нужны мне эти деньги», — поморщился гость. «Подавись ими. Может, машину себе приличную купишь. Или мамочке своей новую газонокосилку. У нее она, кстати, абсолютный хлам. Там должно было быть кое-что еще». Бандит испытующе посмотрел на Пьера, и тот с большим трудом сохранил хладнокровие. Он шкурой почувствовал, что те склянки очень и очень непросты. Отдавать их нельзя ни в коем случае. «Нет, только флешки, папки и деньги. Одну могу передать бесплатно. Если на ней будет то, что вас заинтересует, отдам остальные. Условия вы слышали». «Договорились», — серьезно кивнул гость. «Сделка?» «Сделка». Пьер рассматривал склянки и бумагу, которая к ним прилагалась. Он не верил своим глазам. Ведь это, если верить написанному, был эликсир, который помогает любому волшебнику пройти до 3 кругов силы через немыслимые страдания. Если это правда, то он готов. Что ему какие-то страдания, если он выжил в лаборатории некроманта? Неужели он перестанет быть полным ничтожеством? Пьер не верил в чудеса, но игнорировать такую возможность он просто не мог. Начальница дала ему отпуск по первому требованию. Ему всего лишь пришлось повторить свидание с ней, после которого та ушла на подгибающихся ногах. Теперь Пьеру нужно найти какую-нибудь уединенную дыру, где его никто не побеспокоит. Он залез на Booking и начал сортировать 1500 предложений, которые соответствовали его запросам. Благо, денег у него теперь более чем достаточно. 5 дней пролетели для Пьера весьма напряженно. За это время он постиг новое, совершенно незнакомое ему ранее значение слова «боль». Ему и под ножом некроманта пришлось достаточно несладко, но те варианты немыслимых мук, что он испытал теперь, сравнить оказалось просто не с чем. Это было что-то феерическое в своей неповторимости. Он хотел бросить эту затею после первого же пузырька, но ощутив ровное свечение напитанных магической силой двух колец вокруг сердца, Пьер пришел в состояние неописуемого восторга. Сеть тонких энергетических каналов появилась там, где раньше не было ничего. И Пьер продолжил. Через несколько дней худой как щепка изможденный парень сдал ключи от шале в Альпах и, весьма плотно перекусив, поехал к себе домой. Он теперь прошел пятый круг, а это означало, что он достиг потолка для обычного волшебника. Получается, что с ним случилось немыслимое чудо, о котором не рассказывали даже в сказках. Как же сильно изменилась его жизнь после того, как он встретил ту девушку с зелеными волосами. Бывает же такое. Простая встреча на фестивале, и столько всего после нее произошло. В его кармане звякнул телефон, пришло сообщение. «Осьминожек, а куда ты тогда пропал? Я на тебя обиделась, так и знай». Однако Пьер изумленно смотрел на экран телефона и не мог поверить своим глазам. «Неужели?» И он написал ответ. «Привет, ужас болот. А сама куда пропала?» «Фу, не будь занудой. А я, кстати, завтра прилетаю в Брюссель. Рейс из Лондона в 15:40». Она оказалась обычной блондинкой в весьма легкомысленном топике, обтягивающем высокую тугую грудь. Откровенно говоря, Лайлона смотрелась в нем настолько сногсшибательно, что все мысли из головы Пьера унесло, словно ветром. Он безумно хотел ее. «Осьминожек!» — завизжала она так заразительно, что Пьер бросился к ней, обнял и закружил, как ребенка. Она была невероятно притягательна. Пьер вел машину и пытался сосредоточиться. Что-то не давало ему покоя. Впрочем, любые мысли, что возникали у него в голове, моментально куда-то испарялись, когда она начинала шарить у него между ног. Он еле-еле смог припарковать машину и набросился на девушку, как только они зашли в квартиру. Он брал ее раз за разом и уже сам был в полном изнеможении, когда обратил внимание, как она, ритмично двигаясь на нем сверху, пристально смотрит куда-то в область его сердца. «Осьминожек, ты просто невероятный. Таких любовников не бывает», — сказала она без сил, упав ему на грудь. «И у тебя 5 колец силы. Как ты сумел?» «Я выпил несколько склянок какой-то дряни», — честно признался он. «Я чуть не умер потом от боли». «Ты что, выпил эликсир Авиценны?» — пристально посмотрела она на него. «Что это за эликсир такой?» Пьер так удивился, что забыл о своей усталости и желании поспать. «Ты что, не слышал?» — округлила она глаза. «У нас эту легенду все знают. Вроде бы сам Авиценна придумал эликсир, чтобы все волшебники стали сильными, но церковники ему запретили. Сказали, что это нарушает равновесие. Он после этого, чтобы избежать войны, уничтожил все свои записи. С тех пор многие пытались создать его снова, но никто так и не смог. Тогда и появилась эта поговорка. Если кто-то очень сильный, то о нем говорят, что он выпил эликсир Авиценны. Странно, что ты этого не знаешь». «Да, странно», — задумчиво сказал Пьер. «Но я и правда этого не знаю». «А где взял?» — спросила она, прижавшись к нему жарким телом. «Я тоже не прочь выпить немного. И черт с ним, с равновесием». «У албанцев во Франкфурте», — ляпнул он, правду не подумав. Да и не мог он думать в этот момент, ведь его разум был занят целиком и полностью жадными губами, что прямо сейчас ласкали его вздыбленную гордость. «Отвезешь меня в аэропорт?» — внезапно попросила она. «У меня здесь пересадка. Я же лечу в Берлин». «Отвезу, конечно», — задумчиво сказал Пьер. Он кое-что начал понимать. Албанцы согласились на его предложение, и он передал флешки в обмен на одно убийство. Он выйдет на дело еще раз, и на этом все. Он снова будет свободен. Новое задание пришло через 3 дня. Действовать нужно было времени. Начальница очень удивилась новому запросу на отпуск, но он в приватной обстановке объяснил ей, что должен проделать еще несколько процедур у целителя, иначе весь эффект пропадет. Она отпустила его тут же, ведь она уже очень плотно подсела на наркотик под названием Пьер Дюбуа. Он прибыл на место через 2 дня. Объект отдыхал на пляже со своей любовницей, которая лежала на шезлонге, периодически подставляя солнышку новые участки своего стройного тела. Ее мужчина откровенно тяготился таким времяпрепровождением и делал периодические заплывы в море. У него оказался неплохой кроль. Охранники, что расположились рядом, вертели головами по сторонам, но в море с боссом не ходили, и тот заплывал довольно далеко. Этим-то и воспользовался Пьер. Небольшой разряд тока, доступный теперь волшебнику 5-го круга, ненадолго лишил мужчину сознания, и Пьер, обхватив пловца щупальцами, банально утопил его. Вечером, уже садясь в самолет, он получил сообщение. «Контракт закрыт. Подумай о постоянном сотрудничестве. У тебя определенно талант». Пьер немедленно удалил сообщение. Он был свободен, как птица, и это было счастье. В свою квартиру он вошел, насвистывая какую-то легкомысленную мелодию. Под мышкой Пьер нес бутылку очень дорогого вина, купленного по такому случаю. Подумать только, сколько всего случилось за несколько недель. Из жирного ничтожества, на которого не обращала внимания ни одна девушка, он стал супергероем, любимцем женщин и грозой мафии. Это же просто невероятно. Может быть и правда иногда брать контракты у албанцев? Ведь в конце концов он же делает этот мир чище. Разве это плохо? Дома его ждали. Пьер не стал размышлять и выпустил в незнакомца разряд молнии, которую тот отбил с ленивой грацией. Щупальца, которые бросились в живот и грудь противника, тот отсек легкими движениями ладоней, словно вместо них у него были два тесака. Удар под дых выбил сознание из Пьера, и он погрузился в кромешную тьму. Очнулся незадачливый киллер в полутемном помещении со сводчатыми потолками, выложенными из небрежно отесанных каменных блоков. На его шее висело массивное ожерелье, и к своему ужасу Пьер понял, что его искра блокирована. «Я старший инквизитор Святого Престола, и ты можешь обращаться ко мне, Святой Отец», любезно сказал сидящий напротив невысокий толстячок с ниточкой усов на круглом, совершенно непримечательном лице. «По какому праву вы меня задержали?» — визгливо спросил Пьер. Сердце колотилось в груди, как ненормальное. «Он попал в инквизицию. Что может быть хуже?» «Покажите документы. У вас должно быть постановление суда». «Ты великий грешник», — насмешливо сказал инквизитор. «Ты встал на темную сторону, и вот тебе доказательства». Он перекрестил Пьера, и тот почувствовал, как на груди, словно вскрытая тупым ножом, вывернула края обожженная кожа. Теперь там красовался уродливый, сочащийся кровью крест. Пьер заорал от сумасшедшей боли. «Вы ненормальный? Да какое вы имеете право? Я буду жаловаться!» «Сын мой», — ласково сказал ему инквизитор, — «ты, кажется, ничего не понял. Ты убил двух человек. Ты нарушил равновесие, выпив колдовское зелье и получив силу, которая тебе не предназначалась. Ты виновен, сын мой, и прямо сейчас ты мне все расскажешь. От начала и до конца, не пропуская ни единого слова». «А иначе что?» — непроизвольно стуча зубами спросил Пьер. «А иначе ты попадешь на допрос», — пожал плечами инквизитор. «Некоторые мои коллеги работают по старинке. Дыба, испанский сапог, железная дева. Но я считаю, что это полный анахронизм. Нужно двигаться в ногу со временем. Я предпочитаю паяльную лампу, сын мой. Она дает прекрасные результаты. Просто прекрасные». «Я связан клятвой», — уныло сказал Пьер. «Вы все равно ничего не узнаете». «Да, это хуже», — поморщился инквизитор. «Но не безнадежно. Иногда в формулировках клятвы бывают прорехи, и на допросе удается узнать правду. Видишь ли, здесь все грешники сами стремятся облегчить душу. Впрочем, ты и сам скоро в этом убедишься. Кстати, сын мой, а ты знаешь, что обычно от киллера избавляется именно заказчик? Меня очень удивил один нечестивый колдун, который решил оказать услугу Святому Престолу. Это так необычно, знаешь ли».